пастор Зуденшельд дает показания. Валя и Найденов, укрытые пледами, лежали в креслах на деке Кларисы и любовались белесым простором Балтийского моря. Берега негостеприимной Германии остались далеко на юге. Даже не верится, что можно снова свободно дышать, не думать об угрожающих тебе опасностях, — говорила Валя. Ведь мы не слышали в Берлине ни одного открыто враждебного слова. Никто не дал понять, что дурно относится к нам или к нашей стране, а между тем я была уверена, что каждый обращенный на нас взгляд любого официального лица скрывал неприязнь. Хорошо все, что хорошо кончается. Послезавтра Финляндия, а там советский теплоход, и мы дома. Наверное, нас ждет уже целая куча писем от Житкова. Удивительно, что он ни разу не написал. По-видимому, не хотел писать из-за немецкой цензуры. Интересно, чем же кончилось плавание на Архангельске? Заметив приближающихся людей, Валя умолкла. К ним двигалась целая процессия во главе с помощником капитана. Найденов не знал финского языка и потому не мог понять того, что сказал помощник какому-то здоровенному детине в штатском. «Только, пожалуйста, без шума, чтобы не возбуждать разговоров среди пассажиров». «Шум не нужен ни нам, ни этому субъекту», — ответил штатский, и, подойдя вплотную к Найденову, бесцеремонно положил руку на его плечо. Найденов сделал гневное движение, но почувствовал, что рука Фина крепко впилась в него. К тому же Найденов заметил, что другой рукой тот наводит на него револьвер, не вынимая его при этом из кармана пальто. Да, шум действительно ни к чему не мог привести. И потому, не меняя позы, Найденов спросил по-немецки: «Кто вы такой, что вам нужно?» «Государственная полиция, инспектор Венстроп», — несколько смущенно пояснил помощник капитана. «Какая полиция?» — удивился Найденов. «Вам придется последовать за ним», — сказал помощник капитана. «Тут очевидное недоразумение», — негромко, но внушительно произнес Найденов. «Каждый из вас прикидывается девицей, впервые идущей к причастию», — насмешливо сказал Венсторп. Найденов взглянул на встревоженную Валю. «Не волнуйся, пожалуйста, я сейчас вернусь, какая-то чепуха», — сказал он и последовал за помощником капитана. Они вошли в капитанский салон, и дверь захлопнулась. В этот же миг за спиной Найденова что-то звякнуло, и он ощутил на запястьях холодную сталь наручников, которые ловко защелкнул прятавшийся за дверью помощник Венсторпа по имени Майерс. Найденов невольно напряг все свои силы, натягивая цепь. Венсторп засмеялся. «Ну-ну, не испытывай прочность своих костей», — пробормотал он. Найденов старался трезво оценить положение. Немцам удалось схватить его руками местной полиции. Значит, прежде всего нужно, чтобы Валя снеслась с советским посольством в Хельсинки. «Господин капитан», — обратился он к молча стоявшему в стороне капитану Кларисы, «поскольку все это произошло на вашем судне, я требую объяснения от вас». Капитан вынул изо рта сигару и, глядя на ее тлеющий кончик, смущенно проворчал: «Чертовски неприятно. Я и сам никак не думал. И если бы ваша жертва не опознала вас, я бы ни за что не поверил». Он протянул Найденову бланк радиограммы. Любекская полиция сообщала, что в купе Берлинского экспресса, прибывшего в Любек накануне утром, был найден некто Зуденшельд, кем-то усыпленный и обысканный. «Вот оно что!» — вырвалось у Найденова. Дальше в депеше говорилось, что если пострадавший Зуденшельд опознает своего подозрительного спутника, такового следует арестовать при содействии полиции ближайшего порта и доставить в Германию. К счастью, не пришлось ждать ближайшего порта, со смехом сказал Венсторп и самодовольно ткнул себя пальцем в грудь. Тут оказался я, а из моих рук ты уж не ускользнешь. Не понимаю, о каком пострадавшем тут говорится, сказал Найденов. Если бы он был здесь, этот Зуденшельд, то, наверное, не отказался бы подтвердить. Старый прием, приятель, сказал Венсторп. Но на этот раз он тебе не поможет. На твое горе господин Зуденшельд здесь. И Венсторп обратился к капитану. Разрешите пригласить пастора? Через несколько минут капитан и офицеры почтительно поднялись навстречу входящему пастору. Найденов узнал в нем своего ночного спутника. «Ловко подстроено», — подумал Найденов, удивляясь тому, как своевременно его молчаливый спутник по экспрессу Берлин-Любек оказался на Клариссе. Между тем пастор, опираясь на руку стюарда, с трудом дошел до кресла и опустился в него с болезненным стоном. «Узнаете ли вы его, господин пастор?» — спросил Венсторп. Взгляд темных спокойных глаз Зуденшельда показался Найденову проницательным и полным человеческого достоинства. На какой-то момент Найденов даже усомнился, действительно ли перед ним шпик гестапо. — Это он, — спокойно проговорил пастор. — Объясните, как все случилось, — сказал Венсторп. Зуденшельд подумал немного и принялся не спеша рассказывать. Найденов обратил внимание на то, что, с трудом начав говорить по-фински, этот пастор поспешил перейти на немецкий язык. «Я сразу заметил, что этот человек следит за мною», — говорил Зуденшельд. «Не стану объяснять вам, почему, но у меня были основания опасаться кое-кого. Я вез очень ценные бумаги. Этот человек несколько раз выходил из купе. Каждый раз, как он возвращался, я ждал, что вместе с ним в купе ворвутся его сообщники и нападут на меня. Вы хорошо понимаете, господа, в той стране, где мы находились, можно было ждать чего угодно». При этих словах он поглядел на офицеров Клариссы. Те молча кивнули. «Я готовился к защите, хотя отлично понимал, что ничего не смогу сделать. И вот незадолго до прибытия в Любек он...» Зуденшельд указал рукой на Найденова, снова ушел. А через несколько минут дверь отворилась. Это было сделано так бесшумно, с такой ловкостью, что я не сразу заметил образовавшуюся щель. А когда обернулся, было уже поздно. На лицо мне упало что-то мягкое, похожее на мокрую вату. Я тотчас потерял сознание и больше ничего не помню. Говорят, что меня так и нашли без чувств, когда поезд прибыл в Любек. Мое лицо было накрыто газетой. Купе оказалось запертым снаружи. Интересно и то, что никто не обратил на меня внимания на границе. Немцы столь тщательно проверяют паспорта, но отпереть мое купе немецкая полиция почему-то не сочла нужным. «Теперь вы не сомневаетесь в том, что перед вами ловкий малый», — удовлетворенно сказал Венсторп капитану. Тот с хмурым видом пожал плечами, а Зуденшельд добавил. «Ко всему этому могу добавить, пока я был без чувств, меня тщательно обыскали. Даже подкладка пиджака оказалась вспоротой, преступник искал бумаги». «И похитил их?» «К счастью, нет», — сказал Зуденшельд. «Может быть, кто-нибудь спугнул его, а может быть, он убедился в том, что их при мне нет». «Надеюсь, капитан», — сказал Венсторп, — «что на вашей Клариссе найдется надежный уголок, где можно поместить эту птичку. Посоветовавшись с помощником, капитан приказал показать Венсторпу помещение для пленника. — У вас есть оружие, капитан? — спросил Венсторп с порога. — А то эти господа способны на что угодно, даже с таким украшением на руках. Ведь он русский. От найденного не укрылось, что при слове «русский» пастор вскинул голову. В его темных глазах, внимательно уставившихся на пленника, загорелся огонек. — Вы русский? — спросил он, когда Венсторп ушел. Найденов пожал плечами и промолчал. — Русский! — повторил Зуденшельд и покачал головой. Найденову показалось, что в выражении его строгого лица появилось сострадание. «Когда-то я изучал русский язык», — сказал Зуденшельд. «Разделяю ваше удивление. Вы не из тех русских, которые могут меня понять». Покосившись на капитана Кларисы, Найденов спросил по-русски. «На какой язык вы могли бы перейти, чтобы нас не поняли?» С трудом подбирая слова и коверкая ударение, Зуденшельд отвечал по-русски же. «Родной для меня язык норвежский, но едва ли вы?» Найденов тут же ответил по-норвежски. «Я не блестяще владею этим языком, но...» «О!» — удивленно прервал его Зуденшельд. «Вы излишне скромны, отличное произношение, даже трудно поверить, что вы не норвежец». «У нас слишком мало времени», — торопливо продолжал Найденов. «Заинтересованы ли вы в том, чтобы я оказался в руках финской полиции?» «Мне совершенно безразлично, от кого вы понесете заслуженное наказание». «Перестаньте притворяться гневно», — сказал Найденов. «Все равно я вам не верю. Ваша задача — доставить меня в Германию». «В Германию?» — Зуденшельд рассмеялся. «Ну нет, добровольно вы меня туда не затащите». Перед вами уже не заключенный лагеря Дахау, а свободный сын норвежского народа. И если моему организму удастся справиться с последствиями отвратительного снадобья, которым вы угостили меня в вагоне, то... — Послушайте, — перебил его Найденов, — от передачи меня финским властям гестапо так же мало выиграет, как если бы я вообще был на свободе. Советские власти сумеют доказать, что все происходящее — ничто иное, как гнусная игра всей вашей шайки. По мере того, как он говорил, лицо Зуденшельда выражало все большее удивление. Он покачал головой. «Вашей умелой игрой вы не убедите меня в том, что действовали не по указке гестапо. Никому, кроме черной команды, мои бумаги не были нужны». Найденов чувствовал, что голова у него идет кругом. Подчиняясь желанию верить этому человеку, он сказал, «У нас одинаково мало оснований верить друг другу. Идите к моей жене, ничего не бойтесь. Впрочем, вы ведь ничем и не рискуете на этом пароходе. Моя жена сумеет убедить вас в том, что советские граждане не занимаются грабежами в поездах». Пересиливая слабость, Зуденшельд поднялся с кресла и сделал шаг к Найденову. Его глаза горели. Он хотел что-то сказать, но дверь распахнулась, и появился торжествующий Венсторп. «Милости просим!» — весело крикнул он с порога. — Клеточка готова! Из-за спины Венсторпа выскочил его помощник Майерс и, схватив Найденова за короткую цепочку наручников, грубо дернул.